Как известно, в общей теории информации вводится понятие «семантически значимая информация». Это то количество информации, которое дано не на входе, а на выходе системы, то есть которое только и срабатывает. В процессе человеческой коммуникации это понятие можно интерпретировать так, что семантически значимая информация — это как раз та, которая и влияет на изменение поведения, то есть которая имеет смысл. Все невербальные знаковые системы умножают этот смысл. Иными словами, помогают раскрыть полностью смысловую сторону информации. Но такое дополнительное раскрытие смысла возможно лишь при условии полного понимания участниками коммуникативного процесса значения используемых знаков, кода. Для построения понятного всем кода необходимо выделение каких-то единиц внутри каждой системы знаков, по аналогии с единицами в системе речи, но именно выделение таких единиц в невербальных системах оказывается главной трудностью. Нельзя сказать, что эта проблема решена полностью на сегодняшний день, однако различные попытки ее решения предпринимаются. Одна из таких попыток в области кинетики принадлежит Бёрдвистлу. Разрабатывая методологические проблемы этой области, Бёрдвистл предложил выделить единицу телодвижения человека. Основное рассуждение строится на основе опыта структурной лингвистики. Телодвижения разделяются на единицы, а затем из этих единиц образуются более сложные конструкции. Совокупность единиц представляет собой своеобразный алфавит телодвижений. Наиболее мелкой семантической единицей предложено считать кин или кинему по аналогии с фонемой в лингвистике. Хотя отдельный кин самостоятельного значения не имеет, при его изменении изменяется вся структура. Из кинем образуются кинеморфы, нечто подобное фразам, которые и воспринимаются в ситуации общения. На основании предложения Бёрдвистла были построены своего рода словари телодвижений. Даже появились работы о количестве кинов в разных национальных культурах. Но сам Бёрдвистл пришел к выводу, что пока построить удовлетворительный словарь телодвижений не удается. Само понятие кина оказалось неопределенным и спорным. Более локальный характер носит предложение о построении словаря жестов. Существующие попытки не являются слишком строгими, вопрос о единице в них просто не решается. Но, тем не менее, определенный каталог жестов в различных национальных культурах удается описать. Стефаненко, 1999.